16 мая в Маланский провинциальный кружок Южноафриканской республики по изучению идей Чуче выступили с заявлением в связи с успешным проведением 7-го съезда Трудовой партии Кореи.